Часть вторая. Знай, близка судьба твоя, или тайна леди Тхрогорской. Глава пятая. Что ты хотела, Эйва? Ты заблудилась? Все ваши сейчас у арены. И в восточном крыле, на территории леди. Банально ступор. Потому как это я, леди, и я точно знаю, что выделенная мне территория — комнатушка, которую я делю на троих со служанками. И выйти — ни-ни. Хотя они что-то говорили о традициях накшасов. Но вот сейчас этот его низкий, ровный, уверенный голос, и он сам так близко. Наконец-то можно рассмотреть его лицо. Высокий лоб, черные широкие брови, глаза — зеленые-зеленые, я такого яркого цвета глаз ни у кого не видела. Ровный прямой нос, четко очерченные полные губы. На вид совсем мальчишка, то есть вроде как Греста и говорила, выбирай кого помоложе, быстрее освободишься. Но взгляд вдумчивый, спокойный, уверенный. Чувствую, краснею под маской. Возвращайся в дом, Эйва. И не подходи больше к накшасу сзади. Я опустила взгляд на палку перед собой. Значит, все-таки не случайность. Стоп. Что значит «возвращайся в дом»? Черт, под этим его пристальным, изучающим взглядом совсем забыла, зачем пришла. На вконец ослабевших ногах делаю шаг вперед и быстро касаюсь пальцами его щеки. Той самой, которая блестит от краски. В следующий миг замираю, боюсь сделать вдох, потому что я понять не успела, как он это проделал, но поверх моих пальцев вдруг оказалась его ладонь. Пальцы горячие и твердые, очень твердые. Я вдруг себя пойманной в ловушку почувствовала. «Ну что же ты молчишь? Я ведь все правильно сейчас сделала?» А он прижимает мою ладонь к щеке и смотрит, пристально, сощурившись и чуть-чуть нахмурив брови. Но лицо его по-прежнему такое честное, открытое, и в зеленых глазах как будто тревога и беспокойство. И ясно почему-то не за себя. После того, что я видела, мне жаль того, кто встанет на пути этого воина. И ведь этот накшас, он какой-то ненормальный, черт побери, вот какой-то совсем свой. Я внезапно забыла обо всем этом ужасе, в который моя жизнь превратилась. Да что там об ужасе? Забыла, что я попаданка. То есть, как здесь принято говорить, иномерянка, и что с иномерянами здесь, мягко говоря, не церемонится. И что я по нелепому стечению обстоятельств замужем вообще-то за самим проклятым лордом, если верить служанкам леди Катлины, да и самой Катлине, прямо-таки воплощению зла этого мира и всех близлежащих. Просто от этого накшаса таким спокойствием веет, такой надежностью. И мне вдруг так спокойно стало, так хорошо, что на глаза слезы навернулись. Впервые за все это время. Если это какая-то их магия, пусть она никогда не заканчивается. Обо всем, вообще обо всем забыла. Только это загорелое лицо напротив, бисеринки пота на лбу, после таких-то прыжков. Уважаю, вот уважаю и даже восхищаюсь. Ноздри чуть подрагивают, и полные красивой формы губы четко очерчены, а на щеках едва заметный налет щетины. Под ладонью, кстати, ощущается. И его кожа такая горячая, прямо пламенная, а пальцы твердые, как сталь. Он по-прежнему смотрит, и я понимаю, что видит он ничего не выражающую бирюзовую маску в белых узорах. А мне хочется, чтобы увидел меня, как есть, настоящую. И вдруг понимаю, если скажет сейчас опять «возвращайся в дом», уйду, развернусь и уйду. Я уже поняла, что свернула не туда. Ну какая из этого дворика арена? Но искать никого больше не пойду. Будь что будет. С этим их анамом, горе он синим пламенем. Ну, расскажу все лорду, как есть, потому что я, кажется, на пределе. Сил моих больше нет. Вот еще несколько минут назад была преисполнена решимости и вообще злости сражаться, выживать, любой ценой, черт бы меня побрал. Когда тебя в любую минуту убить могут, не до сантиментов и уж точно не до чести девичьей. Задницу Котлине ее холеную еще надрать хочется, так надрать, чтобы мало не показалось. И понятия не имею, как это возможно, а что-то внутри подсказывало — возможно. Выживи сначала. И я выживала. А сейчас, когда вдруг почувствовала себя в безопасности, вдруг растеклась, как подтаявшее мороженое. В голове — бабочки, в животе — бабочки, на губах — хорошо еще, что под маской — идиотская улыбка. Черт побери, но нельзя так над людьми издеваться. Накшас какое-то время вглядывался в мои глаза. Не знаю, что он там разглядел за прорезями маски, но вдруг спросил хрипло: «Хочешь меня, Эйва?» Киваю, потому что голос, кажется, пропал. «Пошли». И руку он убрал, но мои пальцы в его ладони как-то остались. Не вырвать, хотя я и не пробовала. Шествуя через знакомую анфиладу, я споткнулась, наверное, раз 100. Накшас отдернул уже знакомую занавеску, за которой ниша с кушеткой, и колени внезапно ослабли, и вообще... «Накшас!» Мой голос почему-то охрип и вообще еле слышен. «А ты кто?» Резкий поворот головы, и я замираю. Может, Эйвы обычно не спрашивают о таком, но раз начала... «Ты новобранцев тренируешь?» «Тренирую», — усмехнулся воин. «Угадала». «Понятно», — отвечаю, а сама в этот момент лихорадочно соображаю. «Что делать-то? Накшас вон сразу со мной пошел. Наверное, не в первый раз Эйва позвала, что и неудивительно, учитывая, какой он». Но почему-то обидно очень. «Ну, ты же Эйва?» — снова улыбнулся Накшас, сверкая белоснежной улыбкой. Непонятно, серьезно это он или подколол. Я уже думала, что мы прямо тут, на кушетке, и в принципе меня почти не смущает, что от анфилады нас будет отделять всего лишь занавеска. Когда балансируешь между жизнью и смертью, оно вообще, как оказалось, не до стыдливости или моральных принципов, но... Накшас вдруг приложил ладонь к выступу в стене, и та отъехала в сторону. И за проемом оказалась еще одна комната, просторная и светлая, только какая-то аскетичная. Циновки, роспись на стенах, очень четкая, минималистичная, не похожая на ту, что в остальном доме. А кровать здесь тоже была, низкая и не слишком широкая, больше матрац напоминающая. Но все же была. И даже застеленная не то белоснежной простыней, не то покрывалом. А больше, это даже я понимаю, нам вроде ничего и не надо. Я проследовала за Накшасом в эту комнату, радуясь про себя, что он не повел меня к арене, в эти эйвовские ритуальные табернакли. Вот понятия не имею, как они выглядят в этом мире, но на слух что-то крайне неудобное. Меня по-прежнему держали за руку. Попробовала высвободить ее, отпустил. Но в следующий миг горячая ладонь легла мне на талию, стальная мужская рука притянула к себе. Второй же рукой Накшас проделал тот же трюк с отъезжающей стеной, только в обратном порядке. А потом, проведя меня через комнату, открыл таким же образом еще одну дверь. Там оказался небольшой мраморный бассейн с фонтаном в форме вставшей на хвост рыбы, что говорило о том, что вода в бассейне проточная. «Хочешь со мной?» — спросил Накшас обыденно, и я поняла, что мне вроде как совместный душ принять предлагают. Поспешно помотала головой. «Во-первых, меня перед венчанием уже отскребли в 4 руки, до сих пор кожа горит. Ведь она от этого горит, правда? А во-вторых, Греста наказала ни в коем случае не снимать маски. И вообще, ничего, кроме этой самой верхней шапочки, не снимать. Мол, Наряд Эйвы за счет всех этих разрезов на юбке предназначен для того, чтобы избавить меня, в общем, от досадного недоразумения под названием девственность, а рукав-качелька, появившийся, а нам скроет. «Ну, как хочешь», — сказал Накшас и, наконец-то, отпустил меня. «Тогда располагайся, Эйва». Вместо ответа кивнула, а меня добили. «Раздевайся, я быстро».